Ответьте мне, пожалуйста, кому было выгодно желание Лебедя стать над новой властью? Врагам новой германской власти, разве же нет? Вы думаете, врагам? А вы? Как думаете? Как вы сами об этом думаете? Кто бы мог представить себе вот это дело другого рода? Представить себе этого никто не мог. Ни у кого в голове подобное не могло уместиться. Вы тут правы, спору нет. Значит, вам кажется, что поступки Лебедя объективно служили врагам новой власти, так? Теперь мне, конечно, так кажется, но раньше я не мог об этом и подумать. Чучкевич посмотрел на Дица. Тот кивнул головой, Трушницкому дали подписать протокол и увели в камеру. Там он потерял сознание, когда пан Владислав, обнимая детей своих, вошел к нему, подмигнул пустой кровавой глазницей, глаз был выбит, висел на длинной синей жилке и сказал: «В опера! В опера хочу! Хочу в опера, мой друг!» К 9 утра Чучкевич оформил еще 5, которые в картотеке Мельника проходили как слабаки. Улики против Лебедя и Стецко были таким образом неопровержимые. Ознакомившись с показаниями арестованных, Лебедь закричал, срывая голос: «Да вы что, озверели? Господин Диц, мы ж свои! На кого руку поднимаете? Это все штучки Мельника! Мы же очистили Львов! Мы все для новой власти делали! Что же это такое, господин Диц? Это ж навет Мельника, как вы не понимаете!» Чучкевич поднялся со своего табурета и лениво ударил Лебедя толстой потной ладошкой, словно кот. Диц вскочил из-за стола, рявкнул: «Чучкевич, вон отсюда!» Тот какое-то мгновение недоумевал, потом выпрямился, щелкнул каблуками и вышел из камеры. Диц подошел к Лебедю, снял с него наручники, улыбнулся заговорщически и шепнул: «Неужели вы не понимаете, что так сейчас надо?» «Что надо?» — так же тихо спросил его Лебедь. «Что?» «Нужно страдание», — сказал Диц. «Разве трудно понять? Кто-кто? А уж вы-то должны были понять это, господин Лебедь. Вам и вашим друзьям нужен терновый венец национального страдания. Серьезную, самую серьезную борьбу вы включитесь чуть позже. Вы меня поняли, господин Лебедь?» Гестапо зафиксировало 3 самоубийства членов ОУН. Один из самоубийц, учитель Гребенюк, написал в предсмертной записке: «Я был самостейником, а сейчас я понял, что я наймит. Я считал себя патриотом вольной Украины. Оказалось, что я обезьяна, таскавшая каштаны из огня для гитлеров. Мне стыдно жить». А 19-летнего легионера Нахтигаля, Миколу Шаповала, сына крестьянина Степана, повесили во дворе львовской тюрьмы. Было выстроено каре немецких солдат. Поодаль стояли ауновцы из штаба Мельника. «Предавший идеи рейха украинский бандит Микола Шаповал За измену делу Великой Германии приговаривается к смертной казни через повешение. Так будет с каждым украинцем, который мыслью, словом или делом изменит Великой Германии. Зачитал приговор Диц, внимательно глядя на лица мельниковских штабистов.